как во сне. На вчерашний нет похож. И только лед тихо слезы льет с утра. Все ждали снег, но пошел весенний дождь. Ну что ж, пора, ну что ж, пора. Из дома я выйду, улыбнусь дождю. Скажу, как же долго ждал тебя. Ведь мы друзья, помнишь прошлой осенью. Ты теплым был, помнишь сентябрь. Пора.